Глава 4. Деятельность Потемкина до 1786 года. И в качестве вице-президента военной коллегии, и занимая должность новороссийского генерал-губернатора, Потемкин уже в 70-х годах принимал участие в управлении делами. Множество докладов его по разным вопросам, весьма значительное число рескриптов, подписанных Екатериною, свидетельствуют о многосторонней деятельности князя в это время. Особенно часто в деловых бумагах этой эпохи говорится о крымских делах, о мерах колонизации на юге, о распоряжениях относительно войск около Крыма. Самойлов особенно хвалит меры, принятые Потемкиным в это время для приведения в надлежащее состояние нерегулярных казацких войск на Дону. Что касается вопросов внешней политики, то Потемкин за время заведования Панина этой частью не играл в этом отношении особенно важной роли. Иностранные державы, зная расположение императрицы к Потемкину, всячески старались задобрить влиятельного царедворца, значение которого росло по мере того, как граф Панин мало-помалу лишался доверия и расположения Екатерины. Трудно определить, насколько рассказы о стараниях разных держав подкупить Потемкина заслуживают доверия. Рассказывали, например, что австрийский двор, в то время, когда был поднят вопрос о баварском наследстве, через графа Кауница велел передать Потемкину значительную сумму денег. Даже Гельбик, упоминая об этом слухе, замечает, что при громадном богатстве князя Австрия едва ли располагала достаточными средствами, чтобы этим способом повлиять на Потемкина и через него на Екатерину. Как уже было замечено нами раньше, около этого же времени ходили слухи, будто бы Фридрих Великий предлагал Потемкину герцогство Курлянское. Одновременно с тем, как Англия во что бы то ни стало старалась помешать России в проведении мысли о так называемом вооруженном нейтралитете, ходили слухи о громадных суммах денег, истраченных лондонским кабинетом, чтобы подкупить князя Потемкина. Однако другие современники сомневались в достоверности этих слухов. Словом, никаких сколько-нибудь достоверных известий об этом не сохранилось. К тому же при полной самостоятельности, которой отличался образ действий Екатерины в области внешней политики, подкуп вельможи можно было считать делом лишним и нецелесообразным. Тем более, что, как видно, между прочим, из донесений Герриса, Потемкин не имел достаточного влияния на дела и не мог служить полезным орудием иностранным державам. Трудно сказать также, насколько Потемкин около 1780 года содействовал сближению России с Австрией. Энгельгард рассказывает в своих записках, что Екатерина, решаясь на союз с Иосифом II, в беседе с Румянцевым, не одобрявшим этой политики, ссылалась на мнение Потемкина. Румянцев, сказано у Энгельгарта, заметил: «Государыня, вам не нужно ни от кого принимать советов. Свой ум царь в голове». Но справедливость этих сообщений подлежит большому сомнению. Столько же неосновательно предположение Гельбига, что Потемкин был виновником путешествия императрицы в Могилев, где она встретилась с императором Иосифом II. Во время пребывания Потемкина в Москве вместе с Иосифом II он избегал говорить с ним о политических делах. На императора он произвел гораздо более впечатлений царедворца, чем замечательного государственного деятеля. Зато после возвращения в Петербург князь неоднократно беседовал с австрийским послом Кобенцлем в видах сближения Австрии и России. В Могилеве князь не играл особенно выдающейся роли. Заводовский, насмехаясь, писал из Могилева 29 мая 1780 года к Воронцову. «Полк свой учил для императора князь Потемкин, которого везде вижу херувимом». Во время пребывания принца Фридриха Вильгельма в Петербурге Потемкин не говорил с ним о делах и мог выказать свой взгляд на отношение России к Пруссии разве только холодностью обращения с племянником прусского короля, невниманием к высокому гостю. «Князь Потемкин, — доносил Герис, — нисколько не старается угодить принцу и обращает на него не более внимания, чем требует необходимость». Дальше. Отъезд князя Потемкина на охоту должен считаться по справедливости признаком неуважения к принцу прусскому. Наконец, князь Потемкин не хотел дозволить своей племяннице устроить для принца вечер. Несмотря на эти указания, все же нет никакого основания верить утверждениям Гельбига, будто бы никто иной, как Потемкин, был виновником холодного приема, оказанного прусскому принцу Екатериной. Во время пребывания великого князя Павла Петровича во Флоренции он в беседе с герцогом Тосканским Леопольдом говорил, что русские сановники подкуплены Венским двором, и между ними первым называл Потемкина. С другой стороны, именно в это же время ходили слухи о раздражении Потемкина против Иосифа II, когда возникли кое-какие затруднения при заключении договора между Австрией и Россией в 1781 году. Некоторые дипломаты, как, например, Герис и Сегюр, часто беседовавшие с Потемкиным о делах, хвалили его способности и, как кажется, были довольны его открытым и честным образом действий. Герис с Потемкиным говорил более откровенно, чем с Остерманом или Паниным. В свою очередь Потемкин в беседе с Безбородкой называл Гериса человеком коварным, лживым и весьма непохвальных качеств. Даже и тогда, когда Потемкин находился на юге России и был занят устройством веренного ему края, он подробно знал о состоянии отношений России к другим державам. В письмах Екатерины к князю все эти вопросы занимают весьма видное место. В своих ответах Потемкин сообщал императрице свои соображения. Но все же напрасно некоторые современники приписывали князю чрезмерное влияние на внешнюю политику. По рассказу Гельбига, и союз России с Австрией, и поездка императрицы во Фридрихсгам для свидания с Густавом III, и вмешательство России в дела Германии по поводу образовавшегося там так называемого княжеского союза, все это было делом почина Потемкина. Такой взгляд на деятельность князя не соответствует фактам. Западная Европа, вообще говоря, интересовала князя настолько, насколько с ней были связаны дела восточного вопроса. Бывали, впрочем, случаи, в которых Потемкин чрезвычайно зорко следил за событиями в том или ином государстве. Неоднократно он старался вмешиваться в дела Польши. В 1784 году им была составлена записка о мерах на случай войны со Швецией. В заключении торгового договора с Францией в 1786 году он принимал деятельное участие, как видно из записок Сегюра, из писем Безбородки и прочего. Во время нерасположения императрицы к Англии Потемкин скорее был склонен к союзу с этой державой, нежели к сближению с Францией. Если бы сохранились и были изданы все письма Потемкина к Екатерине, мы могли бы составить себе гораздо более точное понятие об участии князя в делах внешней политики. Из писем императрицы к князю видно, что он часто и подробно писал ей о предметах внешней политики. письмах князя к Безбородке от 30 июля 1783 года из Карасубазара сказано, между прочим: «Мысли мои в рассуждении противовеса бурбонским дворам. Союз с Англией, который чем теснее, тем полезнее России, ибо Франция открыла свое доброходство, и что она наипаче желает Россию поставить как державу без действия. Вообразите, как бы она начала давать законы, если б усилилась. Нам нужна морская держава, так как и она познала нужду в союзе нашем. Против истины сей говорить нечего, и если государыня решится и изволит, то увидите, чего мы не сделаем. Посему уведомите меня, в каком положении дела заграничные. Нужно нам снабдиться флотом, тогда воля Божия». Главным предметом внимания Потемкина в области политики был восточный вопрос – отношение России к татарам и туркам. Участие в турецкой войне было эпохой приготовления к той деятельности, которой он посвятил себя после Кучук-Кайнарджийского мира. Расширение границ России на юге, устройство незанятых провинций, присоединение Крымского полуострова, сокрушение Оттаманской порты, полное торжество России над исламом – вот главные предметы забот Потемкина до его кончины. Самойлов рассказывает, что он еще во время Первой турецкой войны неоднократно вспоминал о подвигах первых русских государей Олега и Игоря в борьбе с Царьградом, сравнивал татар с половцами, давно составил план отделения татар от турок, приведения Крыма под власть России, занятия Очакова, постройки на юге русских крепостей, проведения линии укреплений на Кавказе и прочее. Несомненно, что Потемкин, сделавшись другом и сотрудником Екатерины, часто с ней беседовал об этих задачах внешней политики России. Начиная с 1776 года, явилось множество рескриптов императрицы к князю, в которых идет речь о приведении в исполнение начертанной им программы. Точно так же и в частных письмах Екатерины к Потемкину постоянно встречаются относящиеся к этому предмету замечания. В особенной записке Потемкин изложил свои мысли обо всем этом. «Крым, — говорится в этой записке, — положением своим разрывает наши границы. Нужна ли осторожность с турками по Бугу или со стороны Кубанской? Во всех случаях и Крым на руках. Тут ясно видно, для чего хан нынешний туркам неприятен. Для того, что он не допустит их через Крым входить к нам, так сказать, в сердце. Положите теперь, что Крым ваш, и что нет уже сей бородавки на носу. Вот вдруг положение границ прекрасное. По Бугу турки граничат с нами непосредственно, потому и дело должны иметь с нами прямо сами, а не под именем других. Всякий их шаг тут виден. Со стороны Кубанской сверхчастных крепостей, снабженных войсками, многочисленное войско Донское всегда тут готово. Доверенность жителей в Новороссийской губернии будет тогда несомнительна. Мореплаванье по Черному морю свободное. А то извольте рассудить, что кораблям вашим и выходить трудно, а входить еще труднее. Еще вдобавок избавимся от трудного содержания крепостей, кое теперь в Крыму на отдаленных пунктах. Всемилостивейшая государыня, неограниченное мое усердие к вам заставляет меня говорить. Презирайте зависть, которая вам препятствовать не в силах. Вы обязаны возвысить славу России. Посмотрите, кому оспорили, кто что приобрел. Франция взяла Корсику. Цесарцы без войны у турков в Молдавии взяли больше, нежели мы. Нет державы в Европе, чтобы не поделили между собой Азии, Африки, Америки. Приобретение Крыма не усилить, не обогатить нас не может, а только покой доставить. Удар сильный. Да кому? Туркам. Это вас еще больше обязывает. Поверьте, что вы сим приобретением бессмертную славу получите, и такую, какой ни один государь в России еще не имел. Сия слава положит дорогу еще к другой и большей славе. С Крымом достанется и господство в Черном море. От вас зависит будет запирать ход туркам и кормить их, или морить с голоду. Хану пожалуйте в Персии, что хотите, он будет рад. Вам он Крым поднесет нынешнюю зиму, и жители охотно принесут о сём просьбу. Сколько славно приобретение, столько будет вам стыда и укоризны от потомства, которое при каждых хлопотах так скажет: вот она могла, да не хотела или упустила. Есть ли твоя держава кротость, то нужен в России рай. Таврический Херсон, из тебя истекло к нам благочестие. Смотри, как Екатерина II паки вносит в тебя кротость христианского правления. Можно думать, что эта записка очень понравилась императрице. Программа, составленная Потемкиным, была исполнена. Уже в 1776 году князь, руководствуясь секретнейшими предписаниями Екатерины, содействовал занятию Перекопской линии Румянцевым. Постоянно князь распоряжался войсками около Крымского полуострова. Он же занимался колонизацией Азовской губернии. Через него Екатерина предписывала Стахиеву в Константинополь, как должно было трактовать с турками. Ему она писала уже в конце 1777 года о необходимости приготовления к войне. Ему она в 1778 году приказывала распорядиться о постройке кораблей на Днепре, адмиралтейство на Лимане, города на Херсоне. Ему она предписывала принять меры против набегов кабардинцев в 1779 году, а также и против волнений в Крыму в 1782 году и прочее. Можно считать вероятным, что многие рескрипты Екатерины, относящиеся к этим делам, были результатом докладов Потемкина. Таким образом, уже в 70-х годах Екатерина с Потемкиным были заняты так называемым греческим проектом, виновником которого считался князь. Геррис доносил в 1779 году, что Потемкин заразил императрицу своими идеями об учреждении новой Византийской империи. Ему приписывали проект медали, выбитой по случаю рождения великого князя Константина Павловича. На этой медали изображены Софийский храм в Константинополе и Черное море, над которым сияет звезда. Свои мысли Потемкин проводил и в переписке с другими сановниками, и в заседании Государственного совета, и в беседах с Екатериной. Одновременно он заботился как о присоединении Крыма к России, так и о приведении в подданство России царя грузинского Ираклия. Весной 1782 года Потемкин сам был на юге, откуда писал императрице подробно о состоянии дел. Осенью этого года он писал Екатерине из Херсона. Она отвечала: «Не блистающее состояние Очакова, которое ты из Кинбурна усмотрел, совершенно соответствует попечению той империи об общем и частном добре, к которой по сю пору принадлежит. как сему городишку нос поднимать против молодого херсонского колосса. С удовольствием планы нового укрепления Кинбурна приму и выполнение его готово подкрепить всякими способами. Для тамошнего строения флота плотников я приказала приискать, а сколько сыщется, тебе сообщу. Поддерживая в Крыму русскую партию, князь сообщал императрице о всех событиях. Им же заранее был составлен манифест от имени императрицы, которым татары призывали к присяге. В апреле 1783 года он явился в Херсон, откуда сделал последние распоряжения для занятия Крыма.